Глава 22. Я стоял на балконе, открывающем вид на внутренний двор замка, попивал теплый ягодный напиток и наслаждался беззаботностью. Сегодня у меня не было срочных дел, так что оставалось лишь предаваться блаженному ничего не деланию, пока это было возможно. Но, похоже, мое наслаждение одиночеством не могло продлиться долго. Раздались громкие звуки шагов из коридора, и вот в мою комнату без стука влетел Ким. «Крис, срочная новость! Один из наших караванов с едой был обнаружен ограбленным! Живых не нашли!» Прокричал он, тяжело дыша. «Кто это сделал?» Разозлился я. «Неизвестно!» «Тогда готовь отряд! Мы выдвигаемся к месту нападения при готовности! Никто не смеет на моих землях нападать на моих людей!» Рявкнул я. И действительно, я не собирался терпеть на своих землях неизвестных личностей в количестве, достаточном для уничтожения каравана. Похоже, это какая-то залетная банда разбойников, и чем раньше я от них избавлюсь, тем лучше. Они не только грабят, по сути, меня, но и снижают мой авторитет как владельца этих земель. Похоже, приказ о сборе Ким успел подать еще до прихода ко мне, так как стоило мне спуститься во двор, как все уже были готовы выдвигаться. Мы не замедлили отправиться в путь, и уже через несколько часов прибыли к месту происшествия. Выглядело это все, конечно, не очень приглядно. По округе валялись тела людей, разрубленные мечами. Повозки были разломаны и разграблены. Над некоторыми телами явно поиздевались. Уж слишком сильно они были порублены. В бою так не получится. Хорошо, хоть женщин не было в этом караване. Я хоть и крепкий человек, видел всякое, но представляю себе, что женщиной может сотворить банда разбойников. Смотреть на такое мне было бы неприятно. Раз нападающие успели унести свой товар и даже попытать жертв, то, видимо, не особо торопились, зная, что патрулей тут в это время не должно быть. «Уже известно, как это произошло?» – спросил я, оглядываясь. По первому взгляду это была засада. Часть охраны убита стрелами из луков, остальных зарубили в ближнем бою. Похоже, они просто не были готовы к бою. Слишком расслабились. Нужно повнимательнее осмотреть это место. Может, найдем что-то указывающее на нападающих. Высказался Ким. «Тогда за работу!» Приказал я. Я тоже спешился и решил осмотреться. Первым делом, конечно же, активировав магическое зрение. Стоило проверить, не причастны ли к нападению маги, хоть это было и маловероятно. Однако никаких следов магических воздействий я так и не увидел, что, впрочем, было ожидаемо. Не могу себе представить, при каких обстоятельствах маг должен решить напасть на караван с провизией. Таким обычно они не промышляют. «Ким, ты думаешь, что ждали именно этот караван?» «Слишком уж гладко прошло нападение», — задумчиво протянул я. «Вряд ли. Это ведь не караван с золотом, чтобы его целенаправленно ждать. Скорее всего, просто устроили засаду на торговом пути и напали на первый, показавшийся им самым беззащитным. Похоже, охранники каравана действительно повели себя беспечно, за что и поплатились. Хотя отрицать возможность наводки я не буду. Возможно, всякое. Может, у бандитов припасы кончились, а соваться в поселение они не хотели», — высказался Ким. «Логично. Но куда они ушли? Я почему-то не вижу тут следов». «А вот это ты правильно приметил. Следы действительно были скрыты. Мои люди проверили ближайшие окрестности, и там их тоже нет. Похоже, действовали знающие люди, а не банда обычных крестьян. И это крайне плохая для нас новость». Подобные банды обычно крайне трудно поймать. Они месяцами шалят на одной территории. А потом сбегают оттуда, пока местный хозяин не разозлится настолько, чтобы мобилизовать все силы и мелкой гребенкой пройтись по всем землям. Логично. Но нам от этого не легче. А не может это быть нападение, направленное именно на причинение вреда моим владениям? Такая вероятность тоже есть. Пока мы не найдем хоть одного нападающего или живого свидетеля, точно сказать, ничего не получится. Никаких следов, указывающих на принадлежность нападающих, мы не нашли. Развел он руками. Когда вернемся, передай приказ, чтобы все торговцы усилили свою охрану и были на страже. Боюсь, нападение может повториться. Хорошо. Кивнул он, принимая приказ. Это нападение мне крайне не понравилось. Конечно, оно было первым увиденным мной. И, возможно, на самом деле такие нападения – это обыденность на землях баронств. Но допускать что-то подобное в преддверии моего плана по развитию своего баронства, именно как центра торговли, я не собирался. Все торговцы в округе должны быть уверены, что на моих землях их не ждет что-то подобное. Они должны стремиться сюда, чтобы продать товары моим людям. А те уже доставят их по короткому пути в королевство. Однако что-то мне в этом нападении не понравилось на подсознательном уровне. Что-то тут было не так. Да и вообще, может, на других землях такое могло быть нормой, но у себя я подобного точно постараюсь не допустить. Ведь грабители – это конкуренты власти. И грабить своих подданных имею право только я. Конечно же, на самом деле я не собирался это делать. Однако жители платят налоги в первую очередь за защиту, и эту защиту я им предоставлю от любых посягательств. Стоит подумать о постановке своих людей на основных торговых маршрутах. Если это не поможет, то организовать несколько подставных караванов, которые смогут дать достойный отпор грабителям. Свои мысли я постарался донести до Кима. «Мы сможем это сделать?» – спросил я. «Постараемся. Конечно, людей не хватит, чтобы наблюдать за всеми дорогами подряд. Но, может, нам и повезет. В любом случае, попытаться стоит», – кивнул он. «Хорошо. Тогда пусть твои люди закончат тут осмотр. И нам пора возвращаться. Вряд ли грабители решат вернуться на место преступления», – хмыкнул я. Однако возвращаться назад со всеми я все же не стал. Раз уж выдался шанс выбраться из замка, я решил посетить ближайшую деревню и посмотреть на быт ее жителей поближе. Всегда полезно знать, чем живут твои подданные. Нырнув в тень, я быстро преодолел расстояние до деревни и, не покидая тени и оставаясь незамеченным, стал наблюдать. Чего-то необычного или непривычного мне я тут не встретил. На первый взгляд, это была обычная жизнь обычных крестьян. Весь день большинство мужиков проводили на поле, обрабатывая их для получения хорошего урожая. Но вот, похоже, у них наступил перерыв на обед. Несколько бородатых мужичков отошли под тень дерева и достали из оставленных сумок свой сегодняшний обед. Это был серый хлеб с вареной картошкой и немного сыра. Не густо, конечно. Мяса в их рационе я не увидел. «Эй, мужики! Вы себе сколько землицы взяли из той, что принадлежит нашему новому барону?» — начал разговор рыжебородый мужик лет 40 на вид. «Ну, я себе взял вдвое от того, что было до того у меня. Может, потянул бы и побольше с помощью сыновей, но староста, гад, не дал больше», — ругнулся черноволосый. «Да ты, Гуго, мог бы и не спрашивать. Всем достались примерно одинаковые наделы. Разве что тем, у кого сыновей побольше получили, и землица побольше. Ты бы лучше не завидовал, пытаясь вызнать, кому сколько досталось. А настругал побольше сыновей, а то у тебя дочерей-то явно поболе будет», — захохотал третий мужик. «Фу на тебя! Да коли мог я целенаправленно сыновей делать, горе бы не знал. А то ж я сам не в восторге, одни бабы в доме. И как мне на них всех приданное собирать? Эх!» Огорченно махнул он рукой. «Это да. Дочерьми-то твоя жинка тебя одарила богато. Но тут уж сам виноват. Сам ее выбрал». «Так ты бы и выдал одну из дочек за нашего барона. Ему ж твое приданое без надобности. Он ведь как раз не женат, а дочки твои дюжи красивые. Может, и понравится ему. Ага, как будто возьмет барон в жены крестьянку. Им подавай дочерей таких же аристократов, как они сами. Красоту-то они оценят и даже попользуются крестьянской девкой. Но чтобы в жены взять, это вряд ли», — горько усмехнулся он. «Ну чего ты так? Слышал я и про такие случаи, когда брали в жены крестьянок. Но это было только если рождалась могиня в крестьянской семье. Ну или как крайний случай, если подходящих невест совсем нет среди своих. Может, конечно, и были случаи по любви. Но, думается мне, такое случается крайне редко». «Ну, может, ты прав». «А то! Вот и получается, что надел мне крупный не дали, ведь мне он сейчас очень бы пригодился. Старшую уже давно пора замуж выдавать. Вообще, этот новый барон странный очень. Решил земли нам раздавать всего лишь за половину урожая. Все они, маги, похоже, блаженные, ничего не понимают». «Ну и помалкивал бы ты лучше об этом. Пока дают, нужно брать. А то вдруг дойдут до него твои слова и передумает». Слитно сплюнули мужики. Не пугай ты так, а то ведь кто знает этих магов. Может, прямо перед сбором урожая и смени свое решение, да заберет все земли себе назад. Да чего ж ты несешь, не пойдет он на такое. Народ ведь взбунтуется. Ну и что мы ему сделаем? Сожгет у нас и все дела. Вы ведь сами видели, какое зарево пожара было над замком в день смены барона. Видать, сильный маг, раз смог упокоить Кельцера. Но пока что и вроде не собирается он ничего забирать. Как говорят, вполне адекватный попался нам новый господин. Мужиков не избивает, девок не насильничает. Землю опять же выделил. Ну, вроде бы да. Но кто их магов знает? Перемкнет в его голове что-нибудь и пустит нас всех на свои эксперименты. Да ты не пугай нас, пуганы мы уже. Бывают, конечно, и такие, но в большинстве своем маги это такие же люди, как и мы с вами. Разве что обладающие необычной силой. Ну и жадные они обычно больно. Но я так думаю, стань даже ты бароном, то наверняка же тоже старался бы три шкуры с людей драть, чтобы побольше денег получить. Нет, конечно. Я бы освободил всех от налогов совсем. Ага. А армию ты бы на какие шиши держал? На добровольной основе? Так я что-то в ополчение идти совсем не хочу. Чтобы воином быть, это нужно всю жизнь этому посвятить, как мы посвятили свою жизнь земле. У меня сын пошел в войско к нашему барону. Так говорил, что тренирует его там, как проклятого, с утра до ночи. Хотя и кормят достойно. Даже мясо регулярно дают. К тому же, жалование вполне достойное. Вот начнет этот барон войнушку очередную с соседями и сложит твой сын голову за это жалование. Лучше уж по старинке в поле работать, как наши отцы и деды работали, чем рисковать своей головой. «Я тебе дам!» – положит голову. Замахнулся мужик на своего собеседника. «Ты думай-то, о чем говоришь?» «Извини», – отшатнулся он. «Не твоего сына я имел в виду, а в принципе любого, кто идет в солдаты». «Ну, в какой-то степени ты прав, но риск того стоит. Если будет стараться на тренировках, то шанс выжить у него будет, а потом и подняться, уважаемым человеком станет, а там и семье поможет, и братьям своим особенно». «Ну, твое дело. Я своим сыном рисковать не хочу так. Хотя этот дурак может избежать в эту армию. Они ведь молодые, дурные еще совсем. Им все кажется, что их там слава ждет и богатство». «Но находят обычно они совсем не это там», – вздохнул мужик. «Ладно, мужики, давайте закроем эту тему. Не дело это сейчас про смерть говорить, а то еще накличите ее». «Ты прав, забудем про это. Вот вы мне лучше скажите, раз так магов не любите, то, может, и от артефактов их откажетесь?» – хмыкнул он. «Ну, не хотелось бы, они, конечно, дорогие, заразы, достать их крайне сложно, но уж бывает, что только они и спасают от голодной смерти. Вот пару лет назад засуха сильнейшая была. Так если бы не тот артефакт, вызвавший дождь, то погиб наш урожай, и померли мы голодной смертью». «Тут ты прав. Да и светильники их эти тоже чудные вещи. Дорогие, конечно». Вот только в перспективе надольше их хватает, чем если просто свечи да лучину жечь. Да и свет дает куда ярче. А в королевствах, говорят, эти артефакты чаще встречаются, да дешевле стоит. Крестьянам там жить куда проще за счет их. Ну так то в королевствах. Ради этих артефактов я дом свой точно менять не буду. Мои предки жили на этой земле, и я тут буду жить. Разве что если уж совсем припрет, то можно и уйти. «А слышал я, что барон-то наш карлик на самом деле и все время в капюшоне ходит, тенями скрытый. Правда то?» «Я тоже такое слышал. Говорят, низкий он очень». «Наверняка карлик, но не ребенок же!» Засмеялись мужики. «Может, потому девок и не насильничает, что пипка маленькая?» Раздался новый взрыв хохота. «Я же отнесся к этому спокойно. Они же не знают, что я еще, по сути, ребенок». Впрочем, хорошо, что не знают. Если уж мои собственные подданные уверены, что я карлик, то и все другие будут считать так же. Пусть это так и останется. Хотя со временем, когда я начну расти, боюсь, все поймут, что я не карликом был. Впрочем, это будет потом. Надеюсь, к этому времени меня уже перестанут искать. Разговор же мужиков понемногу стих, и они вернулись к своей работе. А я отправился исследовать деревню. По первому взгляду, артефактов действительно было тут крайне мало. В большинстве своем это были магические светильники, но были они далеко не во всех домах. Заготовки мяса для длительного хранения мне тоже встречались, как домашних животных, так и местной дичи. Не сказать, чтобы эти крестьяне бедствовали, но жили явно не на широкую ногу. А вот девушки тут встречались действительно красивые. Неудивительно, что мужики говорили о том, что другие бароны насильничают своих крестьянок. Будь я постарше, то не отказался бы провести ночь с одной из них. Но, впрочем, насиловать женщину я бы точно не стал. Как-то это мерзко, по-моему. Да и думаю, они бы добровольно сами согласились разделить со мной ложе. Благо, по внешности, даже в таком возрасте, уже было понятно, что вырасту я красавчиком. Похоже, долгая череда предков оставила мне хорошую родословную. Хорошо, хоть тут рода магов не ударялись в совсем уж близкородственные браки. Хотя, возможно, я чего-то не знаю, и такое в норме вещей. Благо, в моем роду никаких дефектов не передавалось. Или же, возможно, магия их просто исправляет? В любом случае, сейчас это мне абсолютно не важно. Вообще, я себя сейчас чувствовал каким-то сталкером, наблюдающим за людьми. Все же мои способности дают огромные преимущества для шпионажа. А уж какое раздолье для всяких извращенцев, любящих подглядывать. Но что-то я отвлекся, стоило вернуться к наблюдениям. Послушав еще разговоры, мне все же удавалось изредка услышать и мнение о себе. Хоть это и было нечасто, но люди все же обсуждали своего нового барона. Времени с моего прихода прошло еще не очень много, так что это была хорошая тема для обсуждений. В общем итоге получалось, что часть людей довольно настороженно отнеслась к смене власти. Особо недоверчиво люди отнеслись к аренде земли, однако все же в большинстве своем не стали отказываться от такого шанса. Встречались и люди, думавшие, что со сменой власти заживут они куда лучше прежнего, но таких людей было крайне мало. Все же оптимистов в деревне, похоже, было мало. Не способствует такая жизнь к оптимистическому мышлению. Чего-то совсем уж важного я так и не услышал. Однако удалось понять общее настроение среди крестьян и услышать их мысли, высказанные вслух между друзьями. Я же ближе к вечеру решил, что на сегодня мне хватит, и вернулся в замок. Однако в будущем планировал еще не раз повторить подобное путешествие. Шпионы — это, конечно, хорошо, но лучше своими ушами услышать, что тебе думают люди.